Глава 33. Он впервые смело заговорил о своих желаниях, а она по-прежнему боялась открываться ему и позволять больше, даже несмотря на то, что душа уже тянулась к нему. В то же время никуда не делся страх близости с новым партнером. Близости без штампа и обязательств. Мира всегда слишком много думала и анализировала. Но теперь хотелось сдаться и послать к чертям все предрассудки, которые мешали сделать всего один шаг навстречу. Ансар все так же стоял за ее спиной, взяв в плотное кольцо объятий. Правая рука, в которой она держала ромашки, обессиленно упала, а другой она накрыла его ладони, повернув голову, спросила. «Ансар, тебе не кажется, что ты торопишься?» «Нет», — решительно заявил он. «Я не люблю ходить вокруг да около». «Вижу», — вздохнула Мира и нашла в себе силы повернуться к нему лицом. Она увидела, как потемнел его взгляд и насупились брови. «Сердишься?» «На тебя? Нет, милая». «Милая?» — щеки разрумянились от волнения. «Ты очень мило смущаешься, Мира». Обхватив лицо ладонью, он оставил короткий поцелуй на ее губах. «Ладно, пошли сдаваться твоей подруге, но с одним условием». «Каким?» — расплылась в блаженной улыбке Мируэрт. «Сбежим потом». «Попробуем», — засмеялась женщина. До дома оставалось от силы 5 минут, они шли бок о бок, и Мира увлеченно рассказывала Ансару про то, как они с Беллой привозили сюда детей с ночевкой, и им, городским, было все интересно. И они вот так же помогали собирать вишню с деревьев, а дочери убегали рвать цветы, чтобы потом гадать на ромашках. «Ромашки спрятались, поникли лютики», — затянула она старую песню. «Когда застыла я от горьких слов? Ай!» Вскрикнув, Мира схватилась за локоть Ансара и едва не согнулась пополам. «Что случилось? Что?» — нетерпеливо вскрикнул Дулатов. «Ногу подвернула», — проскулила Мира. «Там ямка». «Какая к черту ямка? Иди сюда, сядь на пенек. Вот так». Ансар аккуратно посадил Мируэрт на пень и увидел, как исказилось ее лицо от боли. Он опустился на корточки, погладил пальцами голень, а спускаясь ниже, задел ими же щиколотку и слегка надавил на боковые связки. «Ой!» — пискнула Мира и врезалась в многозначительный и выразительный взгляд Дулатова. Дыхание перехватило от того, что он фактически стоял перед ней на коленях, гладил ногу и смотрел так, что хотелось убежать, да растяжение не позволяло. «Я, конечно, не врач, но мне это не нравится». «Я думаю, ничего страшного, растяжение, наверное. На даче есть мазь». Мира старалась звучать буднично, дабы не выдать своего волнения, ведь Ансар не только своим признанием, но и таким интимным прикосновением взбудоражил и растормошил ее сонное царство. «Хорошо, вернемся в дом». Встав и отряхнувшись, Дулатов ловко поднял женщину на руки, отчего она неловко вскрикнула. «Идти в гору ты не выдержишь», — обняв его за шею, предупредила она. «Намекаешь на то, что я старый?» Усмехнулся он и пошел в сторону дома. «Нет, говорю прямым текстом, что я тяжелая». «Не наговаривай на себя, а лучше просто улыбайся и получай удовольствие». Не желая прослыть вечно улыбающейся, смеющейся дурочкой, Мира только нервно хмыкнула. В руках Дулатова она почувствовала себя легким перышком, потому что он даже вида не подал, что ему уже не в моготу нести ее. А уж когда они оказались во дворе, то на них тут же накинулась Белла, выбежавшая из летней кухни. Она запрыгала вокруг подруги и велела Ансару нести ее в дом и положить на диван в зале. Дулатов, не привыкший никому подчиняться, в очередной раз выполнил приказ маленькой генеральши и оставил девочек посекретничать, как велела хозяйка. «Мирунь, ну ты чё?» — шепотом воскликнула Белла, втирая мазь в стопу подруги. «Случайно вышла, в ямку попала. Фу, ну и запах!» — поморщилась Мируэрт. «Но ты как будто вчера приехала, ты здесь каждую яму знаешь». «Да я задумалась просто». «О чем, интересно?» Белла подняла на нее свой проницательный взор и ахнула. «Мать, вы чем там занимались?» «Точно не тем, чем вы с Жориком целый час на втором этаже», — передразнила Мира. «У нас была экскурсия», — принялась защищаться хозяюшка. «Какая по местам боевой славы Беллы Бакунс? Ай, ты чего?» Белла надавила на больную точку, но тут же спохватилась и продолжила обрабатывать. «Ты давай невинную овечку из себя не строй. Почему не сказала, что к нам едет Дулатов?» «Я не знала. Я думала, он адрес у тебя узнал. Не узнавал он ничего, стало быть, сам приперся без приглашения». «Ах, я поняла, поняла». «Что ты поняла?» «У него досье на тебя. Кто ты, где ты, с кем ты? А так как мы с тобой не разлей вода, то он знает, где я живу». «Слушай, Мирунь», — Белла понизила голос. А вдруг, пока тебя не было дома, он установил камеры в твоей квартире и теперь смотрит, как ты там голая ходишь? Ты перегрелась, что ли? Пробурчала Мира. Он серьезный человек, а не извращенец. А кто его знает, у богатых свои причуды. Он же все может. Он даже адрес дачи нашел. Ой, а можно подумать, мы скрываемся. Потуже сделай. Белла забинтовала ногу подруги эластичным бинтом и закрепила специальным крючком. «Идти сможешь?» «Смогу, наверное». Опершись о локоть Беллы, Мируэрт поднялась и поставила ступню на пол. Болела уже не так сильно, как в самом начале, и это было хорошим знаком. «Как дочь травматолога я зуб даю, что это просто растяжение. Завтра еще раз помажем, сделаем перевязочку, и снова будешь порхать, как бабочка». Прихрамывая, Мируэрт вышла на крыльцо вместе с Беллой и услышала мужской разговор о том, как лучше жарить мясо и какие дрова для этого самые годные. Подруги переглянулись и прыснули со смеху в ладошки. «Тут главное с мясом угадать, а дальше дело техники. Лучка побольше и томатов. В общепитах, знаешь, уксус добавляют, но так он только жестче будет. А я недавно попробовал минералку, и вообще хорошо», — рассказывал Георгий Васильевич. «Жорик читает твоему окуленку лекцию о том, как мариновать шашлык», — хихикнула Белла в сторону Миры. «Почему окуленку?» «Ну как, он же акула бизнеса, а смотрит на тебя, как окуленок на добычу. Жадно, голодно, с любовью». «Белла, язык без костей», — фыркнула Мируэрт. Несмотря на травму, Мира спокойно, но осторожно передвигалась и помогла подруге быстро накрыть на стол. Ничего сверхъестественного. Вареная картошечка в масле, посыпанная зеленым лучком, салат из огурцов и помидоров с грядки Бакунс, бутерброды из черного хлеба с майонезом, зеленью, чесночком, кусочками маринованных огурцов и шпротами. И, конечно, король застолья — шашлык из баранины, который получился таким мягким, что таял во рту. За ужином много говорили, шутили, смеялись. Женщины сидели напротив мужчин. Было на правах хозяйки, которая хочет всех накормить и напоить, все накладывала и накладывала еду Георгию, а Мира, как истинная казахская келин, наливала чай. Она заметила, что при всем внешнем спокойствии Ансар о чем-то думал и постоянно поглядывал на нее. Мира помнила, что он говорил ей о побеге, но момент для этого пока не подвернулся, а уж когда Белла вынесла из дома гитару, Мируэрт поняла, что они задержатся здесь еще на час. «А что вы играете, Белла?» — с интересом спросил Ансар, поставив на стол кружку с чаем. «В основном тюремный шансон», — пошутила госпожа Бакунс, отчего ее Жорик поперхнулся чаем. «Это шутка, милый, шутка. Я пою романсы». «А ты, Мира, играешь?» Дулатов снова бросил на нее красноречивый взгляд. «О, нет, я на подпевках. У нас вон Белла прекрасно играет на гитаре. И на нервах». «Как я играю на нервах, Георгий Васильевич еще не знает, Мирунь», — подмигнула Белла и положила шестиструнную на колени. «Ничего, у него вся жизнь впереди». Пошутила Мируэрт, отчего господин Хутиди как-то обреченно вздохнул и посмотрел на Ансара в поисках поддержки. Сад, где стоял стол, был освещен простыми фонарями, которые устанавливал еще старший Бакунс. Теплый свет согревал тела, а первые аккорды и чистое звучание гитары — душу. Белла ловко перебирала струны длинными изящными пальцами, а когда запела, то казалось, что даже светлячки стихли, слушая ее чарующий голос. «Дождь притаился за окном, туман поссорился с дождем, и беспробудный вечер, о чем-то дальнем неземном, о чем-то близком и родном, сгорая, плачут свечи». Повернув голову к Мире, Белла легким кивком головы дала ей команду вступать, и Мируэрт послушно подхватила. «Казалось, плакать им о чем мы вроде праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши и вуаль и зажигаем свечи». Мира не обладала сильным голосом, но все же он был мелодичным, приятным и хорошо подходил для несложных романсов. На последних строчках она все-таки посмотрела украдкой на Ансара и заметила, что тот снова серьезен, задумчив и очень красив. А Белла между тем продолжала петь, и не заметить ярких искр между ней и Георгием было невозможно. Вечер стоял тихий, теплый, волшебный. Прохладный ветерок качал верхушки деревьев в саду и играл в распущенных волосах двух красивых женщин. Как только прозвучали последние аккорды, мужчины разразились аплодисментами. Сильнее всех хлопал Жорик. «Белл, еще что-нибудь спой, пожалуйста», — попросил мужчина. «Ну ладно», — засмущалась она, — «раз ты просишь». Вновь сосредоточившись и зажав пальцами струны, она сначала сыграла небольшое вступление, а затем запела. «Прошла гроза, и на лугу ромашки прячутся, а без тебя я не могу, и это значит, что Прошла гроза, и на лугу ромашки прячутся. А без тебя я не могу, и это значит, что... пришла любовь ко мне нечаянно. Я за нее и за тебя держусь отчаянно. Ты посмотри в глаза мои, в глаза зеленые. Прошу, пойми, прошу, прими меня влюбленную. Пришла любовь такая поздняя, как будто тучи приоткрыли небо звездное. Повторяя две последние строчки, Белла хотела только мельком посмотреть на своего мужчину, но, поймав его взгляд, зависла на нем и растворилась. Они с Жориком уже не замечали никого вокруг, равно как и Мира с Ансаром, которые не просто слушали песню, но и проживали каждую строчку из нее. И когда гитара замолчала, они все еще удерживали зрительный контакт, говоря друг другу только глазами. «Белла, и все-таки я украду у вас сегодня Миру», — заявил Ансар безапелляционно.